Глава 10. Вернувшись домой, я тотчас же выпустила барни погулять и отправилась навестить Салазара. И заглянув к нему, тут же на цыпочках вышла. Салазар спал. Сероватый цвет лица уже сменился нормальным, и дышал он глубоко и спокойно. Я с облегчением выдохнула. В дверях я встретила Итана и молча посторонилась, давая ему пройти. И также молча ушла, не дожидаясь его. До вечера я не разговаривала с Итаном вообще. Впрочем, это оказалось легко. Итан почти сразу закрылся в кабинете со своими записями и книгами, не произнеся ни слова. А потом, когда он вновь появился в гостиной, я молча вышла в сад. Не то чтобы я на него дулась, просто я на него дулась. Он вообще понимал, что сказала Рената на берегу? Не пробовал поставить себя на мое место? Если бы Итан принадлежал мне, а Рената предложила одолжить ей его на ночку, каково бы ему было? Во-первых, я бы без раздумий предоставила Итану свободу. Да и дать Ренате в зубы за подобные слова было бы для меня делом чести. Хотя бы подножку подставить. А Итан не сделал ничего. Я вздохнула, сжимая в пальцах медальон. Эва моя. Замкнутый круг. Есть печать на моей руке. Есть медальон, есть защита. Есть защита, никто не может меня тронуть. Правда, я не знала, что будет, если кто-нибудь просто сбросит на меня кирпич, и проверять особенно не тянуло. Но от магии медальон защищал блестяще. Увы, от чувств к Итану не особо. «Эва!» Я обернулась. Итан стоял у входа в сад, одетый в черное. «Что тебе?» Чуть не сорвалось у меня с языка. Я вздохнула. «Нет уж, я не Рената, и вести себя как подросток не буду». «Я тебя слушаю», — нейтрально сказала я. «Я вернусь поздно, возможно, даже под утро». «Да ладно тебе, 5 минут после ужина должно хватить», — мелькнула в голове ехидная реплика. «Задрал юбку, и готово дело». Я мысленно выругалась на свой внутренний голос. «Не может он хотя бы на 5 минут помолчать, а?» «Хорошо», — ровно сказала я. «Я займусь своими делами». «Как будто они у меня есть». «Я разбудил Салазара», — проронил Итан. «Он уже в кабинете обложился книгами и пророчит кары земные и небесные на каждого, кто будет его отвлекать. Так что, если захочешь принести ему бутербродов или позвать спать, лучше делай это через дверь». Я невольно улыбнулась. «Так и сделаю». Я ожидала, что Итан тут же уйдет, но он помедлил в дверях. Я вздохнула. «Кажется, я догадываюсь, что сейчас будет. От меня ждут диалога в духе «Эва, что? Неважно». И дальше скандал или не скандал по обстоятельствам. Или же я обрушусь на Итана из-за предстоящего ужина с Ренатой, и Итан уйдет обруганный и освобожденный от чувства вины. Или я обреченно скажу: «Делай, что должен», и Итан опять же уйдет, не чувствуя себя виноватым. Впрочем, откуда у наследника темного магистра чувство вины? Чушь какая-то в голову лезет. «Я знаю, что ты не будешь оправдываться», — произнесла я устало. «Обвинять тебя мне лень, и вообще это твое дело. Просто знаю, что ты мне больше не нравишься. И вспышки страсти меня больше не интересуют, какие бы платья ты мне не предлагал». «Я так и понял», — ровно ответил Итан. «До встречи». «Я запру вас с Салазаром, чтобы никто вас не потревожил». «Так-так-так, а вот тут стоп». Я резко вскинула руку. «Нет уж», — решительно сказала я. «Снаружи пусть не лезут, а изнутри оставь нам выход». «Мало ли какая архимагистерская зараза решит подлететь к окну. Или вдруг мне захочется сдать ваши секреты магистрессе? В любом случае, я живу в твоем ошейнике, так что без поводка я обойдусь». Барни, услышав знакомые слова, тут же подбежал и ткнулся в руку. Я наклонилась, чтобы погладить спаниеля, и остолбенела. В зубах торжествующего Барни висел размочаленный ботинок Итана. Грязные концы шнурков свисали по земле. «Во второй ботинок ты, конечно же, сделал лужу», — уточнила я. «Хороший мальчик». «Вы что, сговорились?» – устало спросил Итан. Я невинно посмотрела на него. «Вообще-то нет», – произнесла я задумчиво. Но, пожалуй, мне стоит заняться дрессировкой, как думаешь? У тебя, кстати, много еще пар ботинок осталось? И какие самые любимые?» Итан возвел взгляд к темнеющему небу. Первые звезды уже высыпались, и мое сердце больно дернулось от мысли воспоминания, как мы с Итаном смотрели на те же звезды, обнявшись. А сейчас этот темный маг, чтоб его, будет обниматься с Ренатой. «Я не буду вас запирать», — коротко сказал Итан, — «но будь осторожна». «Ага», — рассеянно отозвалась я. «Привет, Ренате. Надеюсь, рыба на вашем ужине будет костистая». Итан помолчал. «Когда ты вышла из расщелины на выступ у самого моря», — вдруг произнес он, — «я стоял на вершине скалы. И в эту минуту, глядя на тебя, я впервые почувствовал, что могу в любую секунду оказаться где угодно. На дне моря, посреди городской площади», — он помолчал еще, — «рядом с тобой». «Но ты не телепортировался ко мне», — безразлично сказала я. «Ты остался с Ренатой». «Да», — негромко сказал Итан, — «и сейчас я иду к ней». Род архимагистра знаменит своими тайными знаниями об искусстве телепорта, если ты не знала. И Рената щедро поделилась со мной сегодня. Небольшая плата за очень дорогой урок. «Интересно, какой будет эта плата? Поцелуй в щечку? Или обнаженные тела у камина и перепачканная золой кочерга, падающая кому-то на голову?» Но я лишь пожала плечами и не сказала ничего. Даже не стала спрашивать, что такого дорогого было в уроке, который преподала Итану Рената. Обучила телепортированию на дальние расстояния и вообще куда угодно. Ну и что? Я не смотрела Итану вслед. Только потрепала Барни по голове, отобрала у него ботинок и закинула далеко-далеко вглубь сада. И, глядя, как Барни несется за ботинком, улыбнулась. Я тихонько постучала в дверь кабинета. «Салазар», — позвала я, — «можно к тебе зайти?» «Словно я могу тебя остановить», — послышался мрачный голос из кабинета. «А смысл?» «Да просто хочется тебя увидеть и немного пообщаться», — честно сказала я, стоя у двери. «Или много. А то Итан со всеми перессорился, и вот-вот Ренату поужинает. Я беспокоюсь. Скорее уж она отравит его за ужином», — проворчал Салазар из-за двери. «Ладно, сейчас открою. Пса только убери, он тут перевернет все вверх дном». Я покосилась в сторону гостиной, где Барни мирно спал в корзинке возле камина. «Хорошо». Послышались не очень уверенные шаги, и Салазар открыл дверь. В кабинете царил такой же, если не еще больше беспорядок, как при Итане. Стопки книг в хаотичном порядке, записи кривым почерком, листы, разлетевшиеся по всему ковру. «Чем вы тут с Итаном занимаетесь?» — с любопытством спросила я. «Продолжаете изучать, как сделаться абсолютно бессмертным злодеем?» «Бесполезно», — траурно ответствовал Салазар, возвращаясь в кресло. Он все еще был бледноват, но выглядел уже значительно лучше. «Итану все равно не дожить, а нам и подавно». Его взгляд упал на медальон рода Волнаров. «И даже эта подделка тебя не спасет». «Кто бы сомневался», — пробормотала я. И кашлянула, глядя на записи, разложенные под оранжевыми лампами. «И если серьезно, то Итана, каким мы его знаем, больше не будет, если он решит последовать по этому пути», — пожал плечами Салазар. «Очевидно, это все-таки смерть, раз вместо нашего друга появится кто-то другой». «Новый Итан, которому будет на нас плевать», — мрачно сказала я. «У него не было друзей, только приспешники. Он не будет верить никому. В нем останутся только амбиции, ненависть, жадность и зависть». «И страсть», — мелькнула в голове, но я решительно подавила эту мысль. «Страсть и так в Итане есть. Более чем достаточно. Вот только использует он ее не в ту сторону, раз ужинает с кем попало». «И что нам делать?» — спросила я. «Ты же тоже явно не хочешь, чтобы Итан стал бессмертной сволочью?» Салазар пожал плечами. «Как всегда, тянуть время и длить существующее положение вещей, пока нас не прикончат магистры». Он тяжело вздохнул. «Ты зря беспокоишься о бессмертии Итана, Эва. Беспокоиться стоит о том, что надеть на его похороны. Салазар в своем репертуаре. Я скрестила руки на груди. «Я бы погодила говорить о похоронах», — рисковато сказала я. «Если ты не заметил, Итан отправился проводить ночь с Ренатой, а Рената отнюдь не хочет вешать его на ближайшем дереве. Она хочет красивого мужа-консорта, ребенка от наследника Волнаров и много еще чего». «Возможно», — я поколебалась, но продолжила, «возможно, Итан ей даже нравится по-настоящему. В конце концов, все гнут спину перед ней, даже Кертис. Но только не Итан Волнар». Салазар слушал меня со своим обычным похоронным видом, скользя взглядом по книжным полкам так, словно ему было все равно, что происходит у Итана с Ренатой. Но едва я замолчала, Салазар задумчивым видом покачал головой. «Итан не стал бы бросаться на шею этой девице ради бессмысленного соития», — проронил он. «Тем более, что для этих низменных целей у него есть ты». «Ну, спасибо», — мрачно сказала я. Салазар и ухом не повел. Сегодня Итан приступил к дальней телепортации, видимо, окончательно решив, что ему жизнь не мила, — похоронным тоном сказал он. «Без подготовки. И что поразительно, вернулся живым. Или случилось чудо. И нам теперь стоит ждать спонтанного превращения сухарей в пирожные и нисхождения бриллиантового дождя. То есть лучше сидеть дома до конца времен. Или...» Он замолчал. «Или...» — уточнила я, подождав. «Или дочь архимагистра показала ему пару трюков, которые не знаю даже я», — со вздохом признался Салазар. «Их личная библиотека дает фору даже библиотеке Венара. У Ренаты в спальне, как я слышал, таятся настоящие сокровища». Я представила, как Салазар пробирается к Ренате в покое и начинает шарить под кроватью, выискивая ценные манускрипты, и фыркнула. «Но не в спальне же». «Тем не менее», — неожиданно серьезно отозвался Салазар, «талант к дальней телепортации у этой девицы таков, что хватило бы на два десятка идиотов и осталось бы на нас. Почему, думаешь, Вендрик обучил ее раньше, чем она стала магистром? И почему Рената до сих пор жива? Телепортация — это не искусство печь оладьи, знаешь ли. Даже лазать по скалам с голыми руками и то безопаснее». В этом поэтическом образе я несколько сомневалась. Но общий посыл можно было уловить. Салазар подтвердил то, что уже сообщал мне Итан. Телепортация была опасна. Дальняя телепортация была вдвойне опасна. А дочь архимагистра владела талантами и тайными знаниями, позволяющими эту опасность снизить. «Думаешь, Итан все-таки не собирается соблазнять Ренату?» — спросила я. «Верь в худшее», — со вздохом посоветовал Салазар. «Дочь архимагистра умеет завлекать в свои сети. Вряд ли наш Итан сможет телепортироваться из ее роковой постели, когда эта девица, наконец, захочет потребовать плату». «Небольшая плата за очень дорогой урок». «Итан сам это выбрал», — нетвердым тоном произнесла я. «Захочет спать с Ренатой — его дело». «Чем дальше он пройдет по этому пути, тем глубже он завязнет», — мрачно сказал Салазар. «Ему придется или бросить эту девицу и ждать изощренной мести, которая наверняка сведет нас всех в могилу, или...» «Или...» — подтолкнула я. «Или окончательно сделать ее частью своего обреченного ближнего круга, подругой, напешницей и любовницей», — пожал плечами Салазар. «Собственно, Итан именно к этому и идет». «Замечательно. То есть пока архимагистр главный, Итан будет возможным женихом Ренаты. А если Итан вдруг станет главным, то Рената будет в его ближнем круге. Куда ни кинь, всюду сплошной торт со взбитыми сливками. Только явно не из шоколада». Мне захотелось выругаться. А потом мой взгляд упал на руки Салазара, и я увидела грубый свежий шрам, уходящий к локтю. «Прости, что говорю с тобой об Итане и Ренате и не спрашиваю о тебе», — тихо сказала я. «Я просто не знаю, что сказать, кроме того, что мне очень жаль». Салазар отмахнулся. «Карцер — всего лишь один жалкий и бессмысленный пример нашего невыносимого бытия. Тем более, что вы успели вовремя, и я по какой-то странной причине все еще жив. «Если тебе нужна помощь...» — Салазар поднял бровь. «Это какая? Помассируешь мне плечи, чтобы по меньшей мере одно отвалилось сразу? Нальешь мне очередного горького и отвратительного чая, которым я уже залился по уши? Попробуешь исцелить меня магией, которой у тебя нет? Или вызовешь ко мне целителя, чтобы меня сразу арестовали?» Я маг, и мне не нужны дурацкие повязки и кремы, как бы там и не настаивала», — отмахнулся Салазар. «Не исцелюсь, туда мне и дорога. Раз Итан боится терять друзей, получит бессмертного призрака, бессловесно и незримо, преследующего его по всем уборным». Я фыркнула. Салазар вздохнул. «Оставь эти причитания, Эва. Все, что мне нужно, это чтобы меня оставили в покое. Никаких экспедиций за древними знаниями, никаких шляний куда ни попадя, и уж точно никаких приключений». Я открыла рот, чтобы согласиться, и тут со стороны гостиной раздался отчетливый стук в дверь. Мы с Салазаром переглянулись. «Все», — констатировал Салазар, — «смерть наша пришла». «Надеюсь, хотя бы с ужином», — чуть не вырвалось у меня, когда я вспомнила, что поесть так и не успела. Сначала задремала у камина, потом решила проверить, как там Салазар. А вот теперь придется проверять, кто стоит у нас под дверью. Я глубоко вздохнула и решительно направилась в гостиную. Едва я подошла к двери, в нее постучали снова. «Итан, подлый предатель!» — раздался из-за двери голос Тами. «Открывай немедленно, магистров прихвостень!» «Только хвост не защеми», — поддакнул Леандра, «потому что тебе его оторву я». «Да, после таких призывов к товариществу и дружбе только самый жестокосердный потомок темных магистров не откроет дверь». «Итана тут нет», — сообщила я через дверь. «Только мы с Салазаром. Вам подойдет?» «Спрашиваешь», — возмущенно отозвалась Тамми. «Тебе мы и шли, кстати». «Тихо ты», — прошипел Леандра. «Мы же еще не решили». Что именно они не решили, я узнать не успела, потому что именно в этот момент я потянула ручку на себя, и дверь легко, без малейшего усилия, открылась. Итан сдержал слово. Запирать магией нас с Салазаром изнутри он не стал. Леандра и Тами тут же вломились так бесцеремонно, словно жили здесь всегда. «Где этот магистр?» — поинтересовался Леандра. «Испугался, что я набью ему морду?» «Испугался, что ты приударишь за Ренатой вместо него, наверное», — развела руками я. «Он сейчас танцует с ней, то есть ужинает». «Танцует, танцует», — проворчала Тами. «Ей, небось, еще с прошлого раза понравилось». И тут она увидела Салазара. «Салазарчик!» — Тами с радостным воплем бросилась ему на шею, но Салазар ловко уклонился. Тами чуть не растянулась на полу, но удержала равновесие и все-таки обхватила друга за плечи. «Ты живой!» – счастливо выдохнула она. «Так, этот шрам срочно надо намазать». «Кто-нибудь уберите ее от меня», – слабым голосом попросил Салазар. «Лучше мученическая смерть, чем удушение дружеской заботой». «Итан бы не отказался от дружеской заботы», – вполголоса призналась я Леандра. «Он очень по тебе скучает. Может быть, вы как-нибудь...» Леандр покачал головой. «Как-нибудь. Это не сегодня», — отрывисто сказал он. «Если этого предателя нет здесь, это только к лучшему. Я начну на него орать, он начнет цедить что-нибудь в ответ, и все кончится, выражаясь словами Салазара, плохо и скучно». Барни, сонно зевая, выбрался из корзинки и потрусил к Леандру. Сел у его ног и укоризненно уставился ему в глаза. Леандр вздохнул. «Слушай, Эва, там не права. Вообще-то мы пришли к тебе. Ты знаешь, что мы сегодня были в городе?» И я покачала головой. Я вообще не знала, что друзей Итана куда-то выпускают. Ведь у них печати. Мой взгляд невольно метнулся к тонким замшевым перчаткам на руке Леандра. Заметив, тот невесело усмехнулся. «Да, ты все правильно поняла. Раз мы с нашими печатями теперь на поводке у архимагистра, нам разрешили прогуляться. Похоже, всем плевать, где мы и что мы. Все равно натворить что-то нам печать не даст, и избежать надолго тоже. Так что мы отправились в город на фестиваль мод», — скороговоркой произнесла Тами, подскочив к нам. «Точнее, я пошла, а у Леандра выбора не было. Я схватила его за шиворот и потащила с собой. «Могу себе представить», – пробормотал Салазар. «И нам вручили вот это. Я даже не успела увидеть, кто. Он просто растворился в толпе». Тамми всунула мне в руку записку. Записку, написанную очень знакомым почерком. Мое сердце заколотилось. «Жду вас в полночь, если захотите узнать больше о прошлом своих родителей. Приведите Эву, адрес она знает». На обратной стороне была приписка, но Леандра тут же выдернул бумагу из моих рук. Я не стала сопротивляться, я была слишком растеряна. Ведь записку написал мой отец. «Через полтора часа», – произнесла я, глядя на часы. «Это почерк моего отца. Он хочет видеть нас, меня, через полтора часа». «Так это правда настоящий почерк предателя?» – возбужденно спросила Тами. «Ты его узнаешь? Точно?» Я кивнула. «Точно», – похоронным тоном подтвердил Салазар. «Я видел протокол его допроса. Точнее, ту часть, где Торман Валё рассказывал о преступлениях своего бывшего хозяина. Остальное мне никто не доверил бы». «Салазар, ты идешь с нами», – решительно произнесла Тами. «Ночь, темнота, спрячем тебя как-нибудь. Тем более, что архимагистр уже фактически махнул на тебя рукой». Я моргнула. «Вы серьезно?» – уточнила я. «Вы планируете сбежать ночью из Авинара? Да еще и с Салазаром, которого ищут, как сбежавшего из карцера? Что-то я не очень-то верю в такую вольницу». Леандра и Тами переглянулись. «Он просил не говорить», – неуверенно сказала Тами. Леандра отмахнулся от нее, пряча записку в карман. «В записке было указано еще кое-что», – устало сказал он. «Инструкции, к какому телепорту пройти и когда. И заверение, что охрана будет снята. Похоже, Торману Валё помогает один из магистров. Кто, там сказано не было». Я закусила губу. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Или мой отец хорошо подготовился, и ему очень была нужна эта встреча, настолько, чтобы заполучить союзника среди магистров. Или нас заманивали в ловушку. Но это был мой отец. Нет, в ловушку я не верила. «Адрес», – перебил Леандра. «Эва, ты знаешь, куда идти?» Я посмотрела на записку, колеблясь. Адреса действительно не было, и это не могло быть просчетом. Отец боялся, что записка попадет в чужие руки, и знал, что я догадаюсь, куда нам отправиться. И я действительно знала. Если это не наша квартирка на втором этаже, которую давным-давно сдали другим жильцам, то оставалось одно единственное место, не самое приятное. Но если отец написал, что ждет меня... «Да», – произнесла я, оглядывая друзей Итана, – «знаю».